20 января 1942 года, полдень, Хельсинки, Гельсингфорс и окрестности. Штурмоносец «Богатырь», высота 5000 метров. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Больше недели продолжается ожесточенное сражение в полосе Северного и Карельского фронтов. В отличие от Зимней войны двухлетней давности, на этот раз Красная армия давит врага не только превосходством в живой силе. Некоторым деятелям, вроде маршала Тимошенко, сколько солдат не дай, все будет мало. Впрочем, живой силы в резерве тоже хватает, хотя основную роль играют тяжелая артиллерия, авиация, танко-самоходные войска и тщательно подготовленные лыжно-штурмовые батальоны. Продвижение Красной армии было вроде бы неспешным, но при этом неустанным и неудержимым при весьма небольших потерях. В основном в расход вместо человеческих душ идут килотонны артиллерийских авиационных боеприпасов, а также цистерны сгущенной огнесмеси, которую щедро, без счета, выливают на финские позиции с воздуха. Алюминат пальмитиновой кислоты оказался для советских химиков не биномом Ньютона, как и выливные приборы для принудительного распыления этой дряни. Оснащенный такими устройствами полотняно-фанерный самолет У-2 сделался для финских солдат настоящим карающим ангелом ночи. Его пилоты в полной тьме умудрялись выливать липкий огненный гостинец точно в траншеи. Взяв Липпенрианту, войска 44-й армии повернули на запад и, продвинувшись еще на 30 километров, взяли станцию Хусула, которой подходит железнодорожная ветка от Выборга. И финны, несмотря ни на какие усилия, отбить эту станцию обратно не смогли. В полосе ответственности 23-й армии, наступавшей на Иматру, и 7-й армии, отвечавшей за карельское направление, бои в основном уже утихли, ибо там потерпевшие поражение финские войска откатились на север и, экономя боеприпасы, перешли к пассивной обороне. Красной армии в тех лесах воевать было не то, что не за что, поэтому, оставив на достигнутых рубежах сильные заслоны, большую часть сил советское командование стало перебрасывать на хельсинское направление. И это не считая того, что с момента начала наступления на Липпенштранту в окрестностях Выборга была развернута свежая 42-я армия под командованием генерала Федюнинского, получившего задачу продвигаться в сторону Хельсинки вдоль берега Финского залива. Наступление началось 3 дня назад, в самый разгар боев за Хусулу, и имело определенный успех. В настоящий момент бойцы Федюнинского, продвинувшись на слабо прикрытом направлении на 40 километров, взяли городок Хамина и продолжают продвижение в западном направлении. Финское командование трясется над каждым брошенным в бой сводным батальоном, а советское командование имеет возможность заходить сразу со свежих армий. В связи с этим у Маннергейма возникла очень неприятная перспектива. Нормальные люди при таком перевесе сил бросают карты или попросту стреляются, но для белофинской верхушки признание поражения хуже смерти. Мне известно, что у Маннергейма уже есть план поэтапного отступления на север, в Лапландию. Главное, чтобы при этом было побольше жертв разрушений. А если не удастся удержаться и там, то он с подельниками планирует интернироваться в Швеции, чье нейтральное положение кажется этим людям надежной гарантией от выдачи Советскому Союзу на суд и расправу. Наивные чухонские мальчики. Впрочем, финская верхушка почти сплошь составлена из этнических шведов, поэтому их язык в стране Суоми является вторым государственным, несмотря на то, что его носители и в общей массе народа что-то около 5-6%. Помимо всего прочего, энергооболочка докладывает, что в настоящий момент по финской армии ходят наводящие жуть разговоры, что на этих самолетах служат души мертвых русских летчиков, погибших в прошлую зимнюю войну. Мол, в союзниках у Сталина ходит великий колдун, он может и не такое. Заколдовал же он солдат большевиков таким образом, что дерутся они теперь как неистовые берсеркеры, злобно и умело, а убить их обычной пулей почти невозможно, надо как минимум разорвать снарядом на куски. Одним словом, победитель побежденным всегда страшен. А в данном случае, когда финны грешны перед русскими по самую маковку, этот страх возмездия за развязанные войны и совершенные преступления возрастает вдвойне и втройне. И от этого чувства у них слабеют руки и ноги, а также отнимается язык, не желая больше озвучивать жутких людоедских планов в адрес русских варваров и собственных красных. У советских же бойцов все наоборот. Ярость и отвага и умение происходят у них от осознания своего места в истории. Заклинание мобилизации и тщательной подготовки войск, уже, как правило, имевших боевой опыт, окажущаяся бессмертность стала следствием применения югородской направляющей и укрепляющей сыворотки, которые, за исключением самых тяжелых ранений, сама и врач лекарства. При поступлении в полевое медицинское учреждение ран больного требуется быстро и чисто прооперировать, избавив организм от проникшего извне металла, а потом его просто нужно оставить в покое, предоставив койку в госпитальной палате и обильное пятиразовое питание. Последнее обязательно. Аппетит у восстанавливающегося организма примерно такой же, как у голодного тигра. Но результат того стоит. Возвращается боец в строй своей части не за месяц-два, а за 3-5 дней. При этом он абсолютно уверен в своей личной неуязвимости и готов дальше непоколебимо отстаивать дело Ленина-Сталина. В белофинской полиции безопасности СУПО красных подпольщиков жестоко пытают, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст, и убивают их зачастую также без суда. Даже если речь идет о 15-летних девочках-комсомолках. Это было известно энергооболочке из данных основного потока, и орбитальная сканирующая сеть это подтверждает. Все уже решено, и позиции с руководством Советского Союза согласованы. Никто из деятелей правящей верхушки финского националистического режима и из их подручных, прямо или косвенно причастных, преступлением банды Рюти Маннергейма, не должен пережить крах белофинского государства. Следует всех судить по совокупности преступлений, совершенных ими с 1918 года, после чего верхушку публично казнить с максимальной жестокостью и цинизмом, а разных малозначимых личностей выслать на просторы каменного века с одним ножом на пятерых. Если будет надо, я специально доставлю в 20 век специалистов по анальной колотерапии из далекого прошлого. Деятели белофинского режима это вполне заслужили. Кроме всего прочего, они не одни в этом мире такие красивые. Есть еще Антонеску в Румынии, Павелич в Хорватии и заляпанная с ног до головы курдской и армянской кровью турецкая Камарилья. И этим людям будет то же самое, и по тому же месту. Человеком надо быть не только тогда, когда над тобой стоит полицейский с дубиной, а даже тогда, когда этого никто не видит. Впрочем, если финское командование считало описанную обстановку такой, что хуже не бывает, то сегодня его мнение на этот счет резко переменилось. Хуже бывает, да еще как. Еще вчера в полдень в Москве решили, что уже пора. А в 9 часов вечера налет Финского залива в окрестностях Таллина сошли переделанные с БТР-50 первые гусеничные машины-путепрокладчики особого саперного батальона «Разграждение». Скорость движения 10-12 км в час. Три средних машины расчищали от снега и льда полосы для движения автотранспорта и легкой гусеничной техники и тут же посыпали их песком. Четыре крайних машины, по две справа и слева, переделанные в ратраки, оставляли за собой по три готовых лыжни. Ратрак машина для прокладки, прорежи, готовые лыжни. По заранее накатанной трассе подготовленный лыжник способен развить скорость ничуть не меньшую, чем у кавалерии на рысях. Что касается безопасности всей этой операции, то по имеющимся у советского командования данным, толщина льда в Финском заливе нигде не была меньше 60 сантиметров, что в 25-градусный мороз с определенными предосторожностями при укладке сборных щитовых покрытий позволяло выпускать на лед даже тяжелые танки. Как-никак на дворе стоит самая суровая зима столетия. Сбиться с пути и проложить трассу не туда саперы тоже никак не могли, потому что на головной машине была установлена навигационная система курсопрокладчик производства мастерских Неумолимого. Трасса была проложена с учетом обхода опасных и труднопроходимых мест, причем заранее, а все остальное, как говорится, дело техники. Не зря же все участники операции в поте лица готовились к ней почти 2 месяца. И вот, когда голова каравана разграждения удалилась от берега примерно на километр, на проложенную трассу вступили головные машины из состава 1-й гвардейской мотострелковой дивизии НКВД, двигавшейся в авангарде 8-й армии. Десантные отсеки БТР-50 были забиты боеприпасами и прочим необходимым в бою имуществом, а спешенные бойцы мотострелковых подразделений бежали рядом на лыжах. Ночь была мало того, что непроглядно темной, потому что не было луны, так еще на небе висела низкая густая облачность, сея реденький снежок. Единственным ориентиром для движущихся на Хельсинки советских войск была накатанная трасса, едва заметная в призрачном свете маскировочных фар. А лыжники видели лишь слабо фосфорицирующий жилет впереди идущего бойца. Танков в составе дивизии не имелось. Зато каждый мотострелковый батальон был усилен батареей ЗСУ-57-2. В СССР 1976 года эти машины массово снимали с вооружения танковых и мотострелковых дивизий и заменялись более современными установками ЗСУ-23-4 «Шилка». А потому их отправка в 1942 год была ожидаемой. Впрочем, в данном случае эти установки могли потребоваться скорее не для борьбы с белофинской авиацией, прекратившей свое существование с началом советского наступления в Карелии, а как средство огневой поддержки с зенитными углами возвышения. Однако пулеметные гнезда в подвальных и полуподвальных помещениях очередями 57 мм пушки тоже должны разбираться на раз. Проверено в полигонных условиях. Следом за 1-й гвардейской дивизией НКВД вперед двинулись остальные силы 8-й армии. 1-я саперно-штурмовая бригада особого назначения, 10-я, 11-я и 86-я стрелковые дивизии РКК, 59-й, 273-й и 274-й отдельные лыжные батальоны, 519-й и 101-й гаубичные артполки РВГК, по 24 152-мм пушки гаубицы МЛ-20, 6-й и 7-й артполки ПТО, по 24 76-мм пушки ЗИС-3, 20-й отдельный минометный батальон 48 120-мм минометов образца 1939 года, а также 20-й, 39-й, 133-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы, по 12 37-мм зенитных пушек и 12 12,7-мм зенитных пулеметов ДШК. Командовал армией генерал-майор Андрей Леонтьевич Бондарев, герой приграничного сражения июля-августа в районе Сартовалы, в результате которого финны понесли серьезные потери и, несолоно хлебавши, откатались на исходные позиции. Силы 8-й армии должны были понадобиться советскому командованию не для уличных боев, которых было желательно вообще избежать, а для расширения и закрепления плацдарма в том случае, если Финляндия не капитулирует сразу после захвата ее столицы особым десантным корпусом, на вечер вчерашнего дня, по-прежнему остававшимся в районах сосредоточения. Для его доставки к месту работы из СССР 1976 пригнали не только транспортные вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-6, а также 4 малых десантных корабля на воздушной подушке «Джейран» и 29 катеров «Скат». «Скаты» перевозят только десантников, 40 человек за раз. «Джейраны» берут на борт по 2 танка, 4 бронетранспортера или 200 бойцов морской пехоты. В мире, где орудовали старшие братья, Советский Союз по их совету клепал катера на воздушной подушке сотнями, как фронтовые бомбардировщики, так что был способен проводить стратегические десантные операции невероятной дерзости. В основном потоке у позднего СССР размах был уже не тот, а потому, если собрать десантные СВП со всех флотов, то получится высадить в одном рейсе не более 2000 человек или 1000 бойцов и некоторое количество техники. Речную водную преграду, когда катера и корабли на воздушной подушке могут метаться от берега к берегу в челночном режиме, таким образом форсировать можно. А вот высадить морской десант на удаление от своих берегов уже нет. Впрочем, в данном случае это не играло большого значения, поскольку и морская компонента при высадке десанта была не основной. Упор делался на вертолеты и десантные планеры. И Хельсинки располагался лишь в часе хода СВП от советского побережья. Время особого корпуса настало уже под утро, когда пехота на лыжах и машинах, пеший марш не предусматривался в принципе, успела преодолеть по льду 80% пути до цели. Однако раньше всех от взлетных полос оторвались самолеты бомбардировочной авиадивизии генерала Голованова, переключившиеся на поддержку десантной операции в Хельсинки. А через полчаса на лед Финского залива съехали СВП. 15 минут спустя на взлет пошли вертолеты, штурмовики Ил-2 и И-153, а также буксировщики десантных планеров, самолеты Ли-2. Еще 10 минут, и вся воздушная армада была уже в воздухе. Тут надо сказать, что в отличие от прошлой зимней войны, на этот раз советская авиация Хельсинки почти не бомбила, озаботившись лишь уничтожением финских ледоколов, чтобы Маннергейму было интереснее налаживать связи с братской Швецией. Поэтому и ПВО в столице страны Суоми находилось не в полной готовности, и вообще никто не ждал ничего плохого в то время, когда с треском и хрустом ломается фронт под Таавети и Коткой. Там сейчас сражаются те войска, которые удалось соскрести с тыловых гарнизонов, включая столичный, или призвать по мобилизации старших возрастов. В том числе призвана в армию половина всех полицейских страны. Это их свежая сводная бригада смогла на какое-то время остановить продвижение 44-й армии красных под Таавети. В резерве остались только школьники от 14 лет, а остальные финны мужского пола либо прямо сейчас сражаются с большевизмом, либо уже в плену, либо погибли. И как раз в этот звенящий от напряжения момент на Хельсинки обрушились советские бомбардировщики, атаковав береговые батареи, казармы с остатками гарнизона, здание Министерства обороны, центральную телефонно-телеграфную станцию, а также инженерный форт крепости с его эпическими запасами минного пироксилина. Последняя цель, самая важная и опасная. Было у меня основание подозревать, что финны сами взорвут этот форт, когда мимо него будут маршировать советские войска. А потому нафиг. Лишних потерь среди советских бойцов мне не надо. Кстати, бумкнул этот форт знатно. На представление извержения вулкана вручную лучше смотреть издалека. Трехтонные фугаски, сброшенные с Ил-28, имели взрыватели с большим замедлением. Поэтому рвануло тогда, когда бомбардировщики уже улетели, а вертолеты и планеры с десантом еще не прилетели. Взрывная волна была такой силы, что на несколько километров вокруг форта начисто вымело лед. При этом практически весь гарнизон крепости отправился жаловаться на свою тяжелую жизнь Святому Петру. А в городе разом вылетели все стекла, и каменным градом с небес изрядно побило черепичные кровли. Не успели жители прийти в себя от такого апокалиптического события, как в воздухе засвистели вертолетные турбины, и этот звук смешался с воем несущихся на бешеной скорости СВП. А дальше счет пошел на минуты. СВП высаживает десант на набережных при поддержке легкой бронетехники, а вертолеты выбрасывают бойцов в глубине города, где посадочным способом, а где и при помощи фалов, после чего разворачиваются и возвращаются обратно на советскую территорию. Пройдет не больше часа, как они вернутся со второй волной десанта. У СВП оборачиваемость составит 2 часа. Поскольку уже высаженные с вертолетов подразделения перерезали основные дороги, ведущие вглубь страны, то вся сосредоточенная в столице финская правящая элита, министры, депутаты парламента, популярные журналисты и адвокаты, привыкшие много болтать и мало думать, угодила в надежную мышеловку, из которой им уже не выбраться. А тем временем на горизонте уже видна голова походной колонны 8-й армии. На скорости в 10 км в час им еще идти, точнее ехать, до цели часа полтора. Собственно, дело сделано, и дальнейшие действия советских товарищей, взявших белофинов со спущенными трусами, можно не досматривать. У меня и других дел достаточно. А тут товарищ Сталин должен теперь со всеми проблемами справляться самостоятельно. И даже подстраховка на случай, если что-то пойдет не так, становится излишней.